Костя раздражал администрацию Рузвельта. Чем? Детскими встречами с профсоюзными лидерами типа Ли Преснана, агента группы ОАРА, встретился с соблюдением необходимых предосторожностей за городом, Уманский, как это ему свойственно, избавлялся от хвоста, комически полагая, что его передвижения имеют международное значение, заботой о судьбе беглецов, да и сколько там добежало, 2-3. Офицер военной разведки Александр Кривицкий, Самуил Гинзбург, Вальтер, Гроль, Валентин, Томас, Мартин Леснер убежал от 37-го года и, зарабатывая на хлеб, выдал 100 агентов и нашего золотого самородка-шифровальщика-мага. Из книжки «Я был агентом Сталина» все желающие узнали. Советского посла Кривицкий знает с малолетства. Костя откосил от армии, зачем терять 2 года в казармах, стремится убить 2 зайцев. По воле ОГПУ подслушивал разговоры в гостинице «Люкс» и принадлежит к числу немногих коммунистов, кому удалось проникнуть за колючую проволоку, отделяющую прежнюю партию большевиков от новой. Он отлично преуспел в этом. Кривицкого нашли 8 февраля в гостинице «Белевью» мертвым, и, видимо, это следовало считать самоубийством на почве нервного срыва. Позже в Америке с дочерью и женой объявился полковник, носивший имя Александр Орлов, взамен поистрепавшихся фельдбин Никольский швед, гений вербовки, учебник написал, кембриджская пятерка, его крестники, резидент в Испании, переправил в империю золото Испанской республики, девушки стрелялись от любви напротив его окон. Как-то в июле в испанский порт причалило советское судно, и человека, условно называемого Орлов, пригласил подняться на борт для незначительной беседы руководитель иностранного отдела НКВД с фамилией, начинающейся на букву «Ш», и ему недолго оставалось. Орлов понял, в империи уже арестовали его зятя, на корабле приплыла за ним смерть, он ударился оземь и исчез с дочерью и женой, прихватив 60 тысяч долларов, отложенных на оперативную работу. Он, единственный из беглых, не пустился зарабатывать воспаление мозга и свинцовую пулю обличениями кровавого чудовища и другими иудиными способами, а черкнул из Штатов императору и еще не расстрелянному наркому Ежову лично. «Если не будете меня искать и не тронете мать, я не раскрою агентуру и свет не коснется документов о наших испанских делах». Император скомкал письмо и сказал: «А, не трогайте эту мразь». И кембриджская пятерка доработала свое и потрясла Англию побегами в Москву. А Орлов спокойно дожил до 1973 года, меняя имена и скитаясь по маленьким городкам в пустынной местности, где каждый приезжий как на ладони. Но с удивительной регулярностью, уже много после войны, случайные американские прохожие вдруг обращались к нему по-русски. «Ну, как ты тут? Живешь помаленьку? Освоился? Ну, дай тебе Бог, живи пока. Но помни, что обещал. Мы-то все помним, но и ты помни». Конечно, без Кости не обошлись похороны Иуды, Льва Троцкого. Выдавленный силой, не знающий слова «невозможно», из Норвегии, Троцкий переплыл в глухоманистую, страдающую левыми завихрениями Мексику. Мексика немедленно получила от советского правительства предложение вступить в самое выгодное совместное нефтяное дело в обмен на высылку вурдалака дальше, в сторону Южного полюса. Согласны? Нет? Путешествие Льва Давыдовича сквозь крематорий Пантеона Долорес в землю собственного сада стало неотвратимым. В Нью-Йорк прибыл один из лучших исполнителей императора Наум Эттингон и возглавил на свету экспортно-импортную фирму, а во тьме – американо-мексиканскую резидентуру для проведения операции «Утка». Через 5 месяцев «Утка» крякнула – комнату Троцкого сквозь дверь изрешетили из автоматов, он спасся под кроватью. Еще через 5 месяцев Меркадор зарубил Троцкого ледорубом и сел в камеру без окон в мексиканской тюрьме, назвавшись канадским бизнесменом Фрэнком Джексоном. Его били 2 раза в день, в газетах печатали фото, узник моет в камере полы, узник молчал 20 лет, наши делали все, чтобы его вытащить, все, в чем мог проявить себя Костя. Рутина, ничего особенного. Все изменила война и атомная бомба. Нового резидента в США император уже напутствовал лично. Агенты влияния, четыре агентурные сети, база для нелегалов Васильевского в Мексике, восемь сотрудников администрации Рузвельта, работавших на советскую разведку. Но Уманского это уже не касалось. Он долгим, кружным путем в обход немецких подлодок в Атлантике плыл и летел уже в Москву, задумываясь, сколько проживет на родной земле и с горечью, припоминая свою недавнюю кокетливую мольбу Молотову. Исполняется 3 года моего безвыездного пребывания в США, хотя бы ради того, чтобы прикоснуться к советской жизни на самый короткий срок, быстрым пароходом, без всяких задержек в Европе, получить ваши указания, урегулировать ряд практических дел. И вот теперь сентябрь 41-го, его отозвали для разбора, и он возвращался, чтобы прикоснуться к советской жизни, не зная, не станет ли это прикосновением револьверного дула к затылку. Так я продвинулся назад, всматриваясь в распаханное, чуя спиной все жарче адову топку. Шел человек дачной подмосковной местностью, в траве выше головы, крапиве, семена застревали в волосах, оглядываясь на призраки костлявых дачников с вилами, так подумал я и остановился, очнулся посреди исторической библиотеки. Но ведь нигде не указано «с дочерью и женой», Уманского срочно отозвали в сентябре 1941 года, он возвратился один. Уже 2 октября, когда немцы приближались к Москве, а машины давили на улицах людей в непривычной темноте светомаскировки, он объяснял на совещании коноводам нашей пропаганды, как важно поднимать еврейскую тему. В ноябре его встречали в кабинете у Берии, а в декабре Эренбург видел его холостяцкое житье в гостинице «Москва», и никто не пишет «с женой и дочерью». А где же Нина и Раиса Михайловна? И если их не было там сразу, выходит, девочку под пули привез не Уманский, и в смерти Нины виноват кто-то другой. Надо посмотреть, когда она появилась в школе, все эти воспоминания в начале войны, в середине учебного года, могут оказаться старческим враньем. На мгновение, на миг в меня плеснулся радостный страх и откатил. Где-то там, впереди, я словно видел уже очертания неизвестной пока, но существующей человеческой фигуры. Очень скоро мы высветим ее. Так кто же их проводил? Неужели Громыко? Литвинов? Неустановленное лицо? Ревнивая жена потащилась следом за неистовым Костей? Я старался не загадывать, это же не игра, чтобы потом неприятно не удивляться или мелочно не упиваться собственной проницательностью.